-41. Ученик был пойман в лаборатории кабинета биологии, из которой пытался похитить литр глицерина, пузырек концентрата азотной кислоты и два пузырька сероводородной кислоты, которые находились в специальном закрытом шкафу, взломанном учеником. И ниже приговор. Ученик отстраняется от занятий на 2 дня. Я читаю запись в классном журнале. Ничего удивительного. Рано или поздно Лоренцо должны были поймать. В начальной школе такого почти не случалось, но я знал, что это не исключено. Учительница позвонила мне на мобильный, и я побежал в школу. Это одно из преимуществ безработного, безнадежно больного. И вот я сижу в кабинете и веду переговоры, пока приговоренный ждет в коридоре. «Ваш сын совершил непростительный поступок, господин Батистини. Он обворовал школу». «Мне кажется, говоря непростительный, вы немного перебарщиваете. Скажите, вы сами никогда не воровали библиотечных книг или платьев на ярмарке?» «Нет», — сурово отвечает учительница. «Судя по списку пропавшего, мне кажется, что Лоренцо задумал провести какой-то эксперимент». «Вот этих-то экспериментов я и опасаюсь. В прошлом году он запрудил всю школу какими-то личинками». Он интересовался, как размножаются насекомые во влажных помещениях, и для эксперимента воспользовался бассейном в школьном парке. По-вашему, это нормально? И что он задумал на этот раз? Поджечь школу? Извините, я на секунду. Мне нужно ответить на срочное сообщение. Достаю айфон. На самом деле я соврал. Набираю в гугле «глицерин, азотная кислота, сероводород». Выскакивает нитроглицерин. Опасное вещество. Мой юный химик пытался сделать нитроглицерин и, без сомнения, сделал бы. Он не собирался ничего поджигать, скорее взорвать. Я стараюсь преуменьшить последствия эксперимента Лоренцо. Кажется, учительница не проводила подробного изыскания в интернете. Обещаю, что накажу своего наследника со всей подобающей строгостью. Выйдя в коридор, я вижу Лоренцо на скамейке. Глаза смотрят в пол. Типичный вид того, кто знает, что попал по-крупному. Он молча следует за мной в машину. Пока мы едем домой, я устраиваю допрос. Что взрывать-то собрался? Он удивлен, что я догадался о его намерениях. Очевидно, он меня недооценивает. Не взрывать, а устроить фейерверк после спектакля. А тебе не кажется, что такой фейерверк был бы, как бы это сказать... чересчур мощным. Нитроглицерина нужно совсем немного. Я требую пообещать, что он не будет больше ставить взрывоопасных, пожароопасных или каких-либо других опасных экспериментов. Займись чем-нибудь безобидным, как Леонардо да Винчи. Но Леонардо как раз изобретал очень опасные штуки. Да, так оно и есть. Я надеялся, что мой сын не в курсе. На этот раз я... недооценил его. «Он изобрел танк», — восклицает прижатый к стенке Лоренцо. «Куда уж безобидней». «Да, он прав. Пример неудачный. Но все равно я требую, чтобы больше такого не повторялось. Потом перехожу к вопросу отстранения от занятий. Единственное, что пугает Лоренцо, это то, как новость воспримет мама. Опасения оправданные». На минуту я даже думаю, что можно было бы ничего ей не говорить и отправить нашего Самоделкина погостить на пару дней к Оскару и Мартини. Но, боюсь, правда выплывет наружу на первом же родительском собрании. Я решаю принять удар на себя. Я сам ей скажу. Вызываюсь я с видом судебного защитника. Крики моей супруги слышны на весь район. «Нитроглицерин! Твой сын на перемене хотел сделать нитроглицерин!» Когда она говорит «твой сын», это означает, что она вне себя. Я объясняю, что его сложно получить без специальной аппаратуры и пытаюсь выдать поступок Лоренцо за невинную детскую шалость, к счастью, оставшуюся без последствий. В результате достается мне. Меня обвиняют в том, что я подаю сыну плохой пример, что я безответственный отец, что я препятствую правильному воспитанию детей и настраиваю их против матери. В порыве эмоций человеку свойственно говорить то, чего на самом деле нет. Надеюсь, что это так. На этот раз я сам изображаю кошку и добиваюсь желаемого результата. Паула ослабляет напор. Через несколько минут мы с улыбкой подводим итоги дня. Дня, когда наш сын пытался сделать нитроглицерин.